помните? Вишневый Пежо, забитый клетчатыми чемоданами и сумками. Ну, тот самый, что всю дорогу нас преследовал. Так вот, пришел к лодке автобус, а за ним сразу этот самый Пежо подъехал. В нем сидели мужчина и женщина. Смотрели, кто в автобус садится. Я за коровник спряталась. Меня они не увидели. Да автобус ушел. Машина тоже уехала. Тут подошел автобус в другую сторону. Я поспешила сесть в него и уехать. Боялась там оставаться. Надо же! Ведь ты так могла и до самого Белостока доехать. Могла, согласилась Тереса. Но доехала только до Каменца. Тоже подумала, куда это я еду, и поскорее вышла. Там мне объяснили, что я могу доехать до Клодка только через Пончаков. А мне какая разница? Я села и поехала. Мне даже расписание продали. И всего-то за $1. Нет, смотрите, валюту потратила, возмутилась Люцина. Тереса оправдывалась. А что было делать? Деньги не хотели продать. У меня еще злотые оставались. Только за доллар согласились. А мне очень нужно было расписание. Надо же знать, где я и как добраться туда, куда хочу. В автобусе я стала изучать расписание. И получилось, перечиталась. Тут уж я совсем не знала, что делать. Думала, думала и вышла на остановке в чистом поле. Смотрю, впереди озеро. Значит, Отмуховское. Выходит, я могла на автобусе спокойно доехать до Отмухова. А так пришлось идти пешком. И опять наступил вечер. Люцина заметила. Наверное, именно тогда видел ее мальчик, который приехал к нам в Зебжедовицах. Вот именно. Из-за того, что выходишь где попало, мы даже пообедать не успели, упрекнула мамуля младшую сестру. Тетя Ядя опять поспешила на помощь подруге, переведя разговор. И что? Не было автобусов ни до Клодска, ни до Поляницы? Были целых два, но мест не было. Все заняли экскурсии. Ну что делать? Устала я жутко. Выглядела как страшилище, хотелось вымыться и отдохнуть. Попыталась поговорить с администрацией кемпинга, но у них не было мест. Хотя я сама видела, как уезжали машины с постояльцами. И тут мне повезло. Я нечаянно подслушала разговор с комендантшей кемпинга одной из женщин, которая сняла домик на двоих с мужем, но муж должен был приехать только на следующий день. «Так об этом можешь не рассказывать», — перебила я тетку. «Мы сами знаем. Скажи лучше, почему ты не прислала нам хоть открытку? Ну, понимала ведь, как беспокоимся». «Почтового адреса не знала. Если бы добралась до Поляницы, нашла бы дом, я его запомнила. А вот адреса не знала. Помню только, что улица носит название какого-то овоща. То ли репка, то ли бурячок, но боялась ошибиться. Ну, как мы тогда с той вошкой?» «О, Господи! Улица Брюссельская!» — простонала Люцина. «Вот видите, на репку могли обидеться. Тем более, что номера дома я не знала. Не знала я и фамилии директора». «Ну ладно, рассказывай дальше», — потребовала я. «В кемпинге ты провела только одну ночь. Мы были там на следующий день, и тебя там уже не оказалось. Куда ты делась?» Тереза опять разозлилась. «Это я хотела бы знать, куда вы делись. Добралась я, наконец, до Поляницы. Сами знаете, какого труда мне это стоило. Прихожу, а там пустой дом. И только в саду какая-то идиотка сообщает мне, что вы отправились в Щецин. Извольте радоваться. Не знаю, как я с ума не сошла. А вы уж точно все посходили. Какая нелегкая дернула вас туда податься». Ну, естественно, мы хором запротестовали. «Да вовсе не в Щецин, а в Чешин. Мы-то не спятили, поехали куда надо. А вот чтобы в такое поверить, действительно надо последние мозги растерять». «Да при чем тут мозги?» — отбивалась Тереса. «Она же ясно сказала, в Щецин». И, как назло, директорской домработницы тоже не было. Ну, пришлось мне опять голову ломать, где бы переночевать. А тут еще милиция стала ко мне цепляться. Как увидят меня, сразу требуют предъявить документы. и в Отмухове, и даже в Полянице.